облучающих. Для этого необходимо, во-первых, чтобы черная дыра вращалась, ибо только вращательная энергия может от нее отбиваться. Во-вторых, необходимо, чтобы частота электромагнитных волн, облучающих черную дыру, была меньше частоты вращения черной дыры. В таком случае рассеянные электромагнитные волны будут более интенсивными, чем падающие. Этот процесс усиления получил название суперрадиации. Он был открыт академиком Зельдовичем. Суперрадиация по существу аналогична ранее рассмотренному нами процессу увеличения энергии тела, выбрасываемого из эргосферы и отнимающего вращательную энергию черной дыры. При суперрадиации также отнимается вращательная энергия черной дыры. Следует отметить, что при облучении вращающейся дыры электромагнитными волнами усиление их не очень велико, максимум всего на 4,4%. Явление суперрадиации проявляется при облучении черной дыры не только электромагнитными волнами, но и другими видами излучений. Так будут усиливаться, например, низкочастотные гравитационные волны, падающие на вращающуюся черную дыру. Причем условия возникновения суперрадиации для всех видов излучений одно и то же. Достаточно малой должна быть частота волн. Коэффициент усиления для различных видов излучения оказывается различным. Так, для гравитационных волн он составляет 138%, то есть гораздо больше, чем для электромагнитного излучения. Но вернемся к электромагнитным волнам. Окружим вращающуюся черную дыру искусственной сферой, отражающей электромагнитные волны. Пусть внутри этой сферы имеется хотя бы ничтожное количество электромагнитных волн, для которых выполнено условие возникновения суперрадиации. Эти волны, падая на черную дыру, усиливаются и уходят вдаль от черной дыры. Здесь они встречают отражающую сферу. Отражаются и снова устремляются к черной дыре, где внутри усиливаются. Процесс повторяется снова и снова, а энергия усиливающегося излучения лавинообразно нарастает. Если в отражающей сфере сделать отверстие, то часть усиливающихся волн будет через него выходить наружу, и тем самым наша установка станет генератором электромагнитного излучения, в котором вращательная энергия черной дыры непосредственно трансформируется в электромагнитное излучение. Допустим теперь, что никакого отверстия в отражающей сфере нет, и вся сфера полностью отражает усиливающееся электромагнитное излучение. Тогда процесс роста электромагнитной энергии внутри такой установки будет катастрофически продолжаться, пока давление излучения не разорвет окружающую сферу, то есть произойдет взрыв. Подобная конструкция была названа гравитационной бомбой. Отметим, что создание подобных гравитационных конструкций, генерирующих электромагнитную энергию, сейчас совершенно немыслимо, так как мы не способны создавать искусственные черные дыры путем сверхсильного сжатия вещества, а естественные находятся, как увидим, очень далеко в космосе. За краем гравитационной бездны. До сих пор мы говорили о процессах вокруг черной дыры. Обратимся теперь к самому захватывающему и интригующему. Попробуем подойти к границе черной дыры, к краю этой бездонной пропасти. Ее нельзя ничем заполнить. И попытаемся заглянуть внутрь. Впрочем, мы знаем, что слово «заглянуть» здесь неуместно. Увидеть, что происходит внутри черной дыры, невозможно, даже достигнув ее границ. Для этого необходимо последовать внутрь черной дыры. В принципе, это возможно, например, при простом свободном падении, находясь в космическом аппарате в поле тяготения черной дыры. За конечное собственное время такого падающего наблюдателя он достигнет горизонта и будет продолжать падать дальше. Но мы уже знаем, что такое путешествие будет иметь для космонавта самые серьезные последствия. Ведь из черных дыр ничто не возвращается. Ничто не выходит во внешнее пространство. Никогда не сможет вернуться и космонавт, какой бы мощностью ни обладали ракетные двигатели его аппарата. он не сможет также и послать нам какое-либо сообщение о своих наблюдениях, хотя может продолжать получать сообщения от нас. И тем не менее, в принципе, такое путешествие возможно. Что же ждет его внутри черной дыры? Прежде чем отправиться вместе с космонавтом, вспомним еще одно гравитационное явление, хорошо всем известное. Речь идет о приливных гравитационных силах. Эти силы проявляются потому, что все тела, находящиеся в поле тяготения, имеют некоторые размеры. А поля тяготения всегда неоднородны, и разные точки притягиваемых тел испытывают несколько различную силу тяготения. Пусть тело находится в поле тяготения планеты. Точки тела, находящегося ближе к планете, будут испытывать более сильное тяготение, чем точки, отстоящие дальше. Это разность сил тяготения и называется приливной силой, стремящейся растянуть, разорвать тело. Приливная сила тем больше, чем резче меняется поле тяготения от точки к точке. Такая разность сил проявляется и при свободном падении тела, и при покое. В этом отношении она резко отличается от действия самого тяготения, которое не проявляется в состоянии свободного падения. Разумеется, в обычных условиях, скажем, в кабине космического корабля, летящего вокруг Земли, приливные силы ничтожны, незаметны. Незаметны они и для обычных тел на поверхности Земли, но они пропорциональны размерам тел. Поэтому проявляются весьма заметно для всей Земли, подвергающейся тяготению со стороны Луны. Рассматриваемые силы вызывают приливы в океанах, откуда и произошло их название. Но вернемся к наблюдателю, падающему в черную дыру. Поместим сначала его на поверхность звезды, которая находится в состоянии релятивистского коллапса. Противоборствующие силы давления вещества звезды при этом практически уже не оказывают никакого сопротивления нарастающей гравитации. Поверхность звезды пересекает гравитационный радиус и продолжает сжиматься дальше. Процесс остановиться не может, и за короткий промежуток времени, по часам наблюдателя на поверхности звезды, эта поверхность сожмется в точку, а плотность вещества станет бесконечной. Достигается, как говорят физики, сингулярное состояние. Чем оно характеризуется? Не вдаваясь в тонкости, ответим на этот вопрос так. При приближении к сингулярности приливные гравитационные силы стремятся к бесконечности. Это означает, что любое тело, в том числе и наш изображаемый наблюдатель, будет разорвано. То же самое ожидает и любое тело, падающее в черную дыру уже после сжатия звезды. Оно также достигает сингулярности. Можно ли как-нибудь избежать падения в сингулярность, если тело уже находится под горизонтом? Оказывается, нет. Падение в сингулярность неизбежно. Как бы космонавт ни маневрировал на своей ракете, как бы ни были мощны двигатели, ракета быстро упадет в сингулярность. Самое долгое время, которое ракета может просуществовать внутри черной дыры после пересечения горизонта, равно примерно времени, за которое свет проходит расстояние, равное размеру черной дыры. Это короткий миг. Для дыры с массой в 10 масс Солнц максимально долгое время существования равняется всего 1/100 доли секунды. Чтобы просуществовать это максимально долгое время, космический корабль должен осуществить следующий маневр. При падении в черную дыру нужно включить на полную мощь двигатели при подлете к горизонту так, чтобы почти остановиться у самого горизонта. После этого необходимо выключить двигатель и дать кораблю свободно падать вдоль радиуса от горизонта до сингулярности. Время такого падения и будет максимальным временем существования. Любые попытки космонавтов как-то затормозить с помощью включения двигателей падения внутрь черной дыры или попытки направить корабль в орбитальное движение приведут только к тому, что корабль упадет в сингулярность за более короткий промежуток времени по часам космонавта. «Как же так может быть?» – спросит читатель. Ну хорошо, согласимся, что работа двигателей не в состоянии побороть огромную силу тяготения внутри черной дыры и остановить ракету. Но все же торможение должно хоть немного замедлить падение, сделать его более продолжительным. И уж тем более это торможение не ускорит падение. И тем не менее, внутри черной дыры это возможно. Дело в том, что включая двигатели, космонавт разгоняет свою ракету, назовем ее А. по отношению к свободно падающей ракете, ракета Б. На этой разгоняющейся ракете мы напоминали, время течет медленнее. А внутри черной дыры этот фактор оказывается решающим. Ракета А все равно падает в сингулярность, но из-за того, что часы на ней шли существенно медленнее с точки зрения ракеты Б, то и весь процесс падения занял по часам А меньше времени. Идя медленнее, часы А натикают меньше секунд или доли секунд, то есть с точки зрения этих часов падение было менее продолжительным. Вот такой парадокс. Вернемся теперь к проблеме приливных сил тяготения. Давайте сравним приливные силы, которые действуют на космонавтов в кабине космического корабля на орбите вокруг Земли и на космонавта, падающего в черную дыру. В первом случае приливные силы растягивают тело космонавта совершенно незаметным образом. Их действия соответствуют давлению 1/10 миллиардной доли атмосферы. При падении же в черную дыру эти силы огромны, даже на ее границе. Оказывается, чем меньше масса и размер дыры, тем больше приливные силы на горизонте. Для дыры с массой в 1000 масс Солнц приливные силы соответствуют давлению 100 атмосфер. Такие нагрузки человеческое тело уже выдержать не может. Для меньших черных дыр приливные силы на границе еще больше. Следовательно, если черная дыра имеет массу меньше 1000 солнечных, то человек, приблизившись к ней, не может оставаться в живых. Разумеется, при падении космического корабля даже в очень большую черную дыру, на границе которой человеку не угрожает опасность быть разорванным приливными силами, корабль в конце концов начнет неудержимо падать к сингулярности. А тогда неограниченно нарастающие приливные силы все равно рано или поздно разорвут любое тело. Таким образом, не желая кончать жизнь самоубийством, космонавт не станет по собственной инициативе проникать.